И словно в ответ на это последнее желание она услышала его имя и подошла поближе к беседующим под предлогом того, что ей надо взять с подноса на столике бутерброд. Человек в лиловой одежде епископа говорил: «Нет, я думаю, теперь довольно долго лорд Азриэл не будет доставлять нам хлопот». «И где, вы сказали, его держат?» «В крепости Свальборда, насколько я знаю, под охраной панцербьорнов, знаете, бронированных медведей. Страшные существа. Ему не сбежать от них, проживи он хоть 1000 лет. В общем, я думаю, путь свободен, почти свободен». «Последние эксперименты подтвердили мою всегдашнюю мысль, что пыль — это эманация темного начала, и...» «Мне слышатся отзвуки заратустровой ереси». «Некогда считавшейся ересью». «И если мы сможем выделить темное начало...» «Свальборд, вы сказали?» «Бронированные медведи...» «Жертвенный совет...» «Дети не страдают, я уверен в этом! Лорд Азриэл в заключении!» Слиры хватило. Она повернулась и, двигаясь тихо, как мотылек Пантелеймон, ушла в свою спальню и закрыла дверь. Шум вечеринки стал приглушенным. «Ну!» — шепнула она, и он снова превратился в щегла. «Ну что, бежим?» — шепнул он. — Конечно. Пока тут столько людей, нас не сразу хватится. — Он заметит. Пантелеймон имел в виду Дэймона миссис Колтер. При мысли о золотом зверьке Лира похолодела от страха. — В этот раз я с ним сражусь, — храбро сказал Пантелеймон. — Я могу меняться, а он не может. — Буду меняться так быстро, что он меня не удержит. Увидишь, я его одолею. Лира рассеянно кивнула. Что ей надеть? Как выбраться незамеченной? — Ты полетишь на разведку, — прошептала она. — Увидишь, что путь свободен, сразу бежим. — Будь мотыльком, — добавила она. — Помни, как только отвернуться. Лира приоткрыла дверь, и он выскользнул наружу, темной тенью на фоне освещенного розовой лампой коридора. Она поспешно надела на себя все самое теплое и еще кое-что запихнула в одну из тех черных шелковых сумок, которые только сегодня были куплены в модном магазине. Миссис Колтер давала ей деньги, как конфеты. И хотя Лира тратила их, не скупясь, несколько суверенов у нее еще осталось, и она сунула их в карман темной волчьей шубы. Последним она завернула в черный бархат алетиометр. Неужели эта жуткая обезьяна добралась до него? Наверное. И, наверное, ей сказала: нет, чтобы спрятать его получше. На цыпочках она подошла к двери. К счастью, ее комната выходила в тот конец коридора, который был ближе всего к прихожей, а большинство гостей собралось в двух больших комнатах подальше. Оттуда доносились громкие голоса, смех, звон бокалов, послышался тихий шум воды, спускаемой в туалете, а потом тоненький мотыльковый голос сказал ей на ухо: «Давай, быстро!» Она выскользнула в коридор, оттуда в прихожую, и меньше чем через 3 секунды уже открывала дверь квартиры. Еще мгновение, и дверь тихо закрыта. И вместе с Пантелеймоном, снова щеглом, она сбежала по лестнице на улицу.